Возвращение домой. Это лето было самым лучшим в совместной жизни Сергея Петровича и Кеши. Но пришла осень, срок аренды закончился, им пришлось возвращаться домой, чему они, если честно, были даже рады. С августа хорошую погоду как выключили, часто шли дожди, и они коротали дни в этих двух комнатушках и только изредка могли выйти погулять так, чтобы не измазаться в грязи по уши. Перед возвращением они нанесли пару визитов Елене Сергеевне с Аркашей, один раз приняли их у себя, ну и договорились, что зимой будут держать связь и так далее. Московскую квартиру Сергей Петрович с Кешей встретили с большим воодушевлением. После дождей и слякоти деревни они вернулись к той комфортной жизни, которая у них была раньше. Все пошло своим городским чередом. Они рано просыпались, выходили на прогулку, чтобы застать утренний собачий клуб, где Сергей Петрович мог пообщаться с собачниками-соседями, а Кеша мог потусоваться с теми собачками, которые его воспринимали всерьез. Потом, вернувшись, они обстоятельно завтракали, причем за завтраком Сергей Петрович читал Кеше новости из интернета. Он ставил на стол перед собой ноутбук и открывал программу, где эти новости публиковались. После завтрака начинался час ухода за пушистым животным. Сергей Петрович доставал сумочку со всеми соответствующими аксессуарами и начинал вычесывать Кешу строго по инструкции. У того был довольно густой подшерсток, который требовалось расчесывать, так что пропускать нельзя было ни одного дня. Перед обедом они снова выходили гулять, затем обедали. После обеда Сергей Петрович устраивался на диване почитать какую-нибудь книжку. Кеша устраивался у него под боком, и обычно это заканчивалось тем, что они дружно спали где-то час-полтора. Потом просыпались. Сергей Петрович приступал к изучению английского языка. Он решил, что если будет каждый день заучивать по 10 слов, то через какое-то время языком овладеет полностью. А Кеша внимательно слушал те звуки, которые воспроизводил Сергей Петрович, и на лице его читалось сильное удивление. Вечером ужин, просмотр чего-то на компьютере или передачи на канале «Культура», снова небольшая прогулка с вечерним клубом и сон. И Сергея Петровича, и Кешу этот распорядок полностью устраивал, и они не собирались тут что-то менять. Сергея Петровича, правда, несколько беспокоило то, что Людмилыч стал заезжать значительно реже и по отношению к Кеше вел себя уже не совсем так, как раньше. Но в какой-то очередной приезд Людмилыч остался на ночь. Он мог оставаться в комнате Андрея. Они с Сергеем Петровичем вместе поужинали, и Людмилыч объяснил, что происходит. По его мнению, он слишком привязался к Кеше, и теперь хочет это как-то изменить. Потому что он, Людмилыч, домашних животных по этой причине и не заводил. Он к ним слишком привязывается, и это его пугает. «Кеша очень классный», — сказал Людмилыч, «но он твой песик, Петрович, так что Петя должен быть в стороне». Он так решил, и не нужно его уговаривать. Сергей Петрович этому очень подивился, но спорить не стал. Петя решил, так решил. Его отношения с Кешей всегда были очень ровные. Сергей Петрович знал, что этот песик — главное существо в его жизни, и его только страшно беспокоил момент, что будет с Кешей, когда он, Сергей Петрович, покинет этот мир. Он сам чисто объективно понимал, что ему не так много осталось, и сердечко побаливало все больше и больше, а он толком там и не обследовался, и возраст уже был такой. Однако он знал, что если что, о Кеше Людмилыч точно позаботится, и это его успокаивало. Еще несколько месяцев у Сергея Петровича с Кешей прошли совершенно безмятежно. Как вдруг Сергей Петрович с большой тревогой стал замечать, что поведение песика немного изменилось. Он вдруг как-то стал время от времени подволакивать ножку. Иногда Кеша начинал туда-сюда крутить головой, как будто ему что-то мешало. Это Сергея Петровича страшно пугало. Поначалу это происходило нечасто. Он эти признаки замечал раз в несколько дней и не придавал им особого значения. Потом они стали повторяться чаще и чаще. И тут Сергей Петрович серьезно встревожился. Было понятно, что песика надо обследовать. Он помнил историю с олигархом Палычем, и он верил в профессиональных врачей. Поэтому, когда уже стало понятно, что проблему нужно решать, Сергей Петрович снял телефонную трубку и позвонил Евгении Анатольевне, которую рекомендовал Людмилыч. Она оказалась женщиной действительно суровой. Но Сергей Петрович знал, что Евгения Анатольевна действительно очень грамотный специалист. Они с Кешей пришли на прием. Евгения Анатольевна с хмурым видом ощупала песика, сказала Сергею Петровичу сделать несколько анализов и с результатом снова прийти к ней. Некоторые анализы было сделать не так просто, но Сергей Петрович справился. Когда он получил результаты, то снова пришел к Евгении Анатольевне на консультацию. Она посмотрела анализы, и лицо ее стало чернее тучи. Сергей Петрович, глядя на ее лицо, испугался так, как не пугался никогда в жизни. «У меня плохие новости», — сказала Евгения Анатольевна резко. «Тут явно налицо очень серьезное генетическое заболевание. Я всегда говорю правду о том, что происходит. Так вот, ваш песик умирает. Да. Я не могу точно сказать, сколько ему осталось, но где-то через полгода начнутся уже всякие серьезные боли, а после этого он проживет месяца 3-4. И как только боли начнутся, его нужно будет усыпить, просто чтобы он не мучился». «Простите», — сказала Евгения Анатольевна, «но тут других вариантов нет». Сергей Петрович, когда это услышал, как будто окаменел. Он внимательно смотрел в лицо Евгении Анатольевны, пытаясь понять, не привиделось ли ему это, правильно ли он все понял. «Да как же это так? Ведь Кеше всего-то чуть больше пары лет». «Это ужасно», — сказала Евгения Анатольевна, которая, судя по всему, действительно близко к сердцу приняла эту историю. «Но тут, к сожалению, мы ничего сделать не можем. Разве что смягчить боли, когда они появятся. Но для него же лучше до этого не доводить». «Если вы его любите», — сказала Евгения Анатольевна, глядя Сергею Петровичу прямо в глаза, «вы поможете ему уйти до того, как он начнет мучиться». Из клиники Сергей Петрович шел, не разбирая дороги, и в результате очнулся, когда зашел куда-то совсем далеко. По лицу его катились слезы. Он ничего не понимал. «Ну как же так? Как же все так жестоко и подло получилось? Вот Кеша-то за что? Он же просто маленький, забавный песик», — шептал про себя Сергей Петрович, глотая слезы. «Чем он-то провинился?» Домой он вернулся только через несколько часов. Истосковавшийся Кеша долго прыгал от радости, глядя на Сергея Петровича, а тот поднял собачку к груди, прижал и никак не мог успокоиться. Ночью Сергей Петрович не спал вообще. Он уложил Кешу, накрыл его пледом, лег рядом, обнял песика. И его трясло так, что он боялся, как бы песик не проснулся. Утром он позвонил Людмилычу и все рассказал. Людмилыч в ответ что-то пытался сказать, но у него это не получалось сделать несколько минут. Наконец Людмилыч сказал, что можно, конечно, попробовать проконсультироваться с другими врачами, но что если это сказала Евгения Анатольевна, значит, тут проверять уже не у кого. Лучше нее просто нет. «Я сейчас приеду», — сказал Людмилыч. Приехал через 20 минут. Видимо, гнал на своем джипе так, что нарушил все возможные правила. Вечер они провели втроем. Сергей Петрович и Людмилыч сидели на диване, на их ногах удобно устроился Кеша, которого они поочередно гладили, а песик не понимал, почему эти двое близких ему людей не играют с ним и не веселятся, а только смотрят на него и эдак так странно смаргивают.